Глава 60. «И когда же вода схлынет? Дома до зимы точно не просохнут и вымерзнут, а по весне все бревна потрескаются», — сокрушался староста деревни, сидя на заваленке постоялого двора. «Кто мог, скотину пристроил, да по родственникам разъехался. Кто-то в городе место нашел, а с приютом что делать? Нет свободных домов, чтобы всех ребят разместить, как неприкаянные ютятся в гостинице в двух комнатах». Я как раз покупала свежий хлеб в соседней пекарне, поэтому слышала его горестную речь. Жанка бедная аж сидеть начала, и помощи не у кого просить. Город небогатый, лишний дом никто не выделит и не построит. Я отломила румяную горбушку от аппетитной теплой буханочки и задумчиво отправила ее в рот. Детей им, значит, негде разместить. Домов свободных не хватает. Есть у меня один на примете. Недолго думая, я направилась в постоялый двор, Жанну нашла в кухне. В благодарность за то, что их приютили, она всячески помогала хозяйке, посуду мыла, белье за редкими постояльцами стирала, убиралась, из сил выбивалась, пытаясь одновременно и за сиротами следить, и дела делать. Но помощи не просила и милостыню порицала. «День добрый», — поздоровалась я. «Здравствуй, Лилия». Жанна вытерла натруженные красные руки, а замызганный передник. «Пообедать к нам зашла? Или прикупить, чего хочешь?» «Хотела пригласить вас в усадьбу. Помощь в уборке нужна». Я знала, что она мне не откажет. После того, как я несколько раз возвращала Эльку и спасала жителей деревни, Жанна относилась ко мне с большой теплотой, не уставая повторять, что дети знают, к кому тянуться. Она окинула гору немытой посуды, оставшейся после завтрака, и вздохнула. «Хорошо, перемою и приду». Я не собиралась ее торопить. Сама вернулась в усадьбу, навела порядок и по старинке принялась мыть полы. Потом вспомнила, что силы ко мне вернулись, и скрываться больше нет необходимости, и рассмеялась. «Так странно, придется привыкать снова. А пока...» Наслаждаясь скоростью и мощью, словно ураган прошлась по саду, приводя его в приличный вид. Обрезала кусты, спалила сорняки, подвязала деревья. Также быстро разобрала мусор под крыльцом, помыла окна и еще раз прошлась краской по стенам. Раньше мне бы потребовалось на это несколько дней, а теперь справилась за полчаса и не почувствовала усталости. Кровь демона творила чудеса. Вернее, уже не демона. Когда пришла Жанна, у меня все сверкало. Пахло свежей краской, отдраенные окна весело ловили солнечные блики, а ухоженные газоны радостно светили незабудками. «Ты говорила, надо помочь». «Надо». Я позвала ее в пустой дом. «Вот не знаю, как здесь все обустроить, чтобы уютно было. Кухню надо организовать, спальни. Может, подскажешь?» Она замялась. «Я не сильна в обустройстве усадьб, но под спальни выделила бы вот те комнаты на солнечной стороне, кровати бы двухъярусные поставила, если гостей много планируется. А вот здесь стол, большой, уютный, чтобы можно было собираться всем сразу. А вот там...» Она увлеклась, начала рассказывать, как и что она бы тут обустроила. Я кивала, улыбалась, а потом просто взяла и вложила ключи ей в ладонь и собрала ее в кулак. «Это что?» — испугалась Жанна. «Ключи». «Как? Зачем?» «Я хочу отдать усадьбу приюту. Здесь места много, хороший сад, детям будет хорошо». «Но...» — Жанна растерянно смотрела на ключи в своей руке. «Как же ты?» «Я уезжаю из Сандервилла и не хочу, чтобы усадьба пустовала и приходила в упадок, поэтому передаю ее тебе». «Лилия!» Она зажала рот ладонью, уставилась огромными глазами, полными слез и неверия, а потом бросилась ко мне на шею. «Спасибо! Спасибо огромное!» Я только похлопывала ее по спине и улыбалась. Все правильно, все так, как и должно быть. Не зря я тут с уборкой и ремонтом надрывалась. Ах, не зря. Чуть позже, когда мы напились малинового чая, я пожелала Жанне удачи, а сама покидала в сумку самое необходимое и вышла на крыльцо. Сверху раздалось недовольное ворчание. «Иди сюда, пятнистый». Поманила кота, тот покорно подошел и позволил почесать себя за ухом. «За главного остаешься, чтобы ни мышей, ни крыс, ни прочих вредителей. Понял?» Он фыркнул, хлестнув себя по боку длинным хвостом. Тихо поскуливая, к нам подошел вожак стаи собак и заискивающе лизнул мою руку. «Иди уж сюда, подхалим!» Я почесала его шишковатую голову. «За приютом присматривай. В обиду не давай, и если кто с недобрыми помыслами сунется, гони прочь!» Он глухо гавкнул в знак согласия. Попрощавшись со своими помощниками, я отправилась в город. Даррен ждал меня дома. Я рассказала ему о том, как решила поступить с усадьбой, и он похвалил, притянул к себе и поцеловал в губы. «Молодец. Как думаешь, я справляюсь с ролью Светлой?» «Успехи определенно есть». Он задумчиво потер подбородок, но над характером еще стоит поработать. Я пихнула его в бок, а он увернулся, подхватил меня на руки и закружил. «Мне хорошо с ним. Спокойно, тепло, и сердце наполнено до краев любовью. Как хорошо, что когда-то в качестве прибежища я выбрала этот мир. Он стал моей судьбой, вернул крылья и подарил настоящее счастье. Но пришло время уходить. Паладинам нечего делать в этой глуши. У них найдутся другие миры, в которых нужна помощь. Но перед уходом мне оставалось сделать еще кое-что».